Анфиса Шершова. Хранилище. Пролог. «Господи, помоги нам!» — простонала я, подняв взгляд к хмурому небу, а затем снова перевела его на тот кошмар, что творился за окном невзрачного домишки. «Он может хоть раз обойтись без драки!» — зашипела подруга, зачем-то потянувшись к кобуре под курткой. «А я говорила, что он придурок!» С чувством некоторого удовлетворения от своей правоты произнесла я. Но что услышала в ответ? «Он нужен нам, Харли!» Мерзким голосом пропищала я, глядя на Клео, а затем перевела взгляд на Тайлера, нашего командира, и повторила некогда сказанные им слова. «Он смелый и сильный. Зашибись! А про наличие мозга никто из вас не подумал!» Не досталось от меня только Ларри и Адаму. Этих ребят мы встретили не так давно, и они держались немного особняком от нашей взрывоопасной троицы, которая вот уже некоторое время как превратилась в фантастически дебильную четверку. А все благодаря отбитому на голову Феликсу, который буквально минуту назад демонстрировал свои боксерские навыки, а в данный момент душил длинным проводом мужика в черном латексном костюме. Внезапно эта парочка вывалилась из входной двери и распласталась на тонком слое снега у входа в жилище. Дверь ударилась о кирпичную стену и со скрипом вернулась на место, но не захлопнулась до конца. «Тайлер!» — прошипел Феликс в темноту, продолжая бороться с мужиком не на жизнь, а на смерть. «Не желаешь ли помочь другу? Сука, да откуда у тебя столько сил?» Последние слова Феликс прохрипел, потуже затягивая провод на шее своего соперника. Я вдруг поймала себя на мысли, что активно грызу ногти и от волнения даже не чувствую холода. «Меня больше интересует, с хрена ли этот чувак так вырядился?» Почесав затылок, протянул Тайлер. «Тащи сюда свою накачанную задницу!» — взвыл Феликс, и Тай, наконец, бросился ему на помощь. Прошло несколько секунд, и обмякшее тело мужчины в латексе развалилось на снегу. Феликс шумно выдохнул, откинулся на спину, тяжело дыша, а затем издал победный клич. Я не выдержала и бросилась из нашего укрытия к членам своей команды. «Что это, блин, такое?» Грозно уставившись на Феликса, спросила я. План был проще некуда — выкрасть карту. Парень прищурил хитрые зеленые глаза, еще раз громко выдохнул и нехотя поднялся на ноги. «Опять сердишься, искорка?» — ухмыльнулся он. «Ты слишком часто ко мне придираешься. Может быть, это потому...» «Что там произошло?» Перебивая его, прошипела я. «Я тоже не прочь узнать», — встрял Тайлер. Тут и остальные подоспели, окружили нас и уставились на зачинщика всей этой возни. «Я вообще не при делах», — выдал свою излюбленную фразу Феликс, и мы как по команде закатили глаза. «Завязывайте, блин, это правда. Сами же видели, в доме никого не было, свет не горел, ни одна душа не входила и не выходила. Кто же знал, что эти извращенцы устроили в подвале комнату для игрищ?» Я перевела взгляд на мужика в латексе у наших ног и снова уставилась на Феликса. Он развел руками и пнул носком ботинка безжизненное тело. «Второй лежит под землей, где ему и положено», — пожал парень плечами. «И главное, суки, как хитро придумали. Между двумя их домами проложен подземный ход. Подземный, мать его, ход. И это в наше время, когда все на свете перевернулось вверх тормашками». Феликс покачал головой, а затем сунул руку во внутренний карман куртки и подал мне сложенный несколько раз лист бумаги. Только я протянула руку, как этот тип отдёрнул ладонь и спрятал документ за спину. «Неа, искорка, так просто не отдам». «Сейчас врежу», — предупредила я, морщась из-за дурацкого прозвища. «Лучше поцелуй», — широко улыбнувшись, заявил он. «Кстати, уверен, ты будешь отлично смотреться в латексе. Может, подберем и тебе такой костюмчик?» В этот момент Тайлер выхватил из его рук карту и помахал ей перед носом мигом поникшего Феликса. «Иди сюда, красавчик. Хочешь, оставлю засос?» Феликс продемонстрировал другу средний палец и одарил меня укоризненным взглядом. Я не решилась закатывать глаза. Подумала, что обратно они могут не вернуться, и ограничилась ядовитой улыбочкой. Тайлер же не терял времени даром, а быстро проглядел добытый документ. Затем удовлетворенно кивнул и бодро произнес: «Валим отсюда». «Стоп, стоп, давай-ка сначала утащим мужика в его любимый подвальчик», — пропыхтел Феликс, схватив тело за ноги. Не стоит привлекать внимание к содеянному раньше времени. Когда обнаружат тела, глядишь, сойдет за бытовуху. В смысле, эту парочку заел быт? Хихикнула Клео, натягивая шапку на уши. И они от скуки вырядились в гигантские нефтяные пятна, прыгнули в подвал и придушили друг друга. Психология извращенцев мне не ясна, но пусть будет по-твоему. Два убийства за один вечер. Простонала я с тоской, глядя на то, как Тай с Феликсом утягивают мужика в дом. А ведь хотели по-тихому. Ну, если рассуждать логически, то в этом случае Феликс и правда не виноват. Вступила из-за него Лара. Адам неотступно следовал за ней, стоило ей сделать хотя бы пару шагов в сторону. Благо, сам жив остался. Мы ведь и правда уже долгое время следили за домом, и казалось, что там никого. Наконец, наш выживший в сопровождении Тайлера покинул дом, захлопнул дверь и засиял счастливой улыбкой. А вот теперь самое время делать ноги.